не приближаться к ним. Минут 20 я простоял в стороне, обливаясь потом, затем Берти позвал меня. «Видите, — сказал он, — след каблука на мягкой земле, слепок выйдет отличный. Однако пригодится он лишь в том случае, если в момент задержания преступник окажется в той же паре обуви. Вот окурок сигареты Лакки. Нам придется доказывать, что он всегда курит эту марку. Если это удастся сделать, у нас будет сильная позиция на суде». Один из детективов подошел к Берти и сказал, что они обнаружили место, где стоял автомобиль. Мы приблизились к другому полицейскому, оставшемуся там, где я прятал Паккард. «Четкий отпечаток протектора, сэр», — сказал второй детектив Берти. «И масляное пятно. Похоже, автомобиль неисправен, масло течет». Берти осмотрел грунт и удовлетворенно хмыкнул. «Подвалила работа, барбер», — сказал он. «Не могли бы вы сесть в машину и забрать Джона? Передайте ему, у меня тут дел на 2 часа. Пусть пришлет за мной автомобиль». «Хорошо», — сказал я, и, покинув сыщиков, зашагал к патрульной машине. Я поехал к дому Малеру. Мне не верилось, что все это происходит со мной. Мне будто снился кошмар. Казалось, сейчас я проснусь, и все кончится. Периодически мои мысли возвращались к Паккарду, и меня прошибал пот. Притормозив возле имения Малеру, я увидел Реника. В руке он держал портфель, точно такой же, какой Малеру выбросил из машины. Я чуть не обратился в паническое бегство, разглядев его. Реник бросил портфель на заднее сиденье и сел рядом со мной. «Берти что-нибудь отыскал?» — спросил он. Я рассказал ему про находки Берти. Голос мой звучал вяло, безжизненно. Я твердо помнил, что оставил портфель в багажнике Паккарда, и тем не менее он лежал за моей спиной. «Что у тебя тут?» — спросил я. «В точно такой портфель Малеру положил выкуп. У него их 2. Нам крупно повезло. Мы сфотографируем портфель. Вдруг похититель выбросит свой портфель, а мы найдем его и получим отпечатки пальцев. Пора доложить обо всем Медоузу. Если он даст добро, мы задействуем прессу. Возможно, кто-то видел девушку после ее посещения хижины пиратов». «Эта надежда не оправдается», — подумал я и похвалил себя за то, что заставил Адетту надеть новое платье и рыжий парик. Медоуз ждал нас у себя в кабинете. Выслушав информацию Реника, он поднялся из-за стола и зашагал по комнате, пожевывая сигару. Наконец он сказал: «Хорошо, надо поспеть к дневному выпуску». Он остановился и ткнул своим толстым пальцем в мою сторону. «Это ваш хлеб, барбер. Нам нужно заручиться сотрудничеством прессы. Вы сами знаете, что вам делать, а о похищении должны узнать все, понятно?» Он повернулся к Реннику. «Не подкачайте, Джон. Общественность смотрит на нас. Этот похититель не должен уйти, ясно?» «Да», — сказал Ренник. «Я поговорю с Рейгером, и тогда займемся прессой». Мы прошли в кабинет Рейгера. Он дал мне несколько снимков с изображением Терзе. «Действуй, Хэри», — сказал Ренник. «Мне надо потолковать с капитаном». Я задал ему вопрос, который уже час вертелся у меня на языке. «Беседуя с Малеру, ты не заметил его жену?» Реник удивленно покачал головой. «Нет, Малеру сказал, что силы покинули ее, и она легла в постель». Рейгер пристально посмотрел на Джона. «Она не похожа на слабую женщину». Реник сделал нетерпеливый жест. «Ну и что?» Ночью, когда они ждали звонка от похитителя, с ней случилась истерика. Пришлось вызвать доктора. Он дал ей сильнодействующее снотворное, и она до сих пор спит. У меня пересохло в горле. Я спросил: «Ты говорил с доктором, Джон?» Он нахмурился. «У тебя есть какие-то подозрения, Хэри?» «Да нет, только то, что сказал капитан, судя по фотографиям. Она не похожа на слабонервную особу. Послушай, не стоит тратить на нее время», — сказал Реник. «Похоже, она на неврастеничку или нет. В любом случае, Малеру сказал, что ей стало плохо. Займись снимками». Он протянул мне портфель. пусть его сфотографируют и опубликуют отпечатки в газетах.